Легион. Со времени создания Марием постоянной армии 104-101 годы численность легиона составляла 6 тысяч человек, разделенных на 10 когорт, каждая из которых делилась на 3 манипулы. К концу жизни Августа империя содержала 28 легионов.